Я же тысячу раз просил, хватит быть таким проклятым. Пакистанец? Я имел в виду пакистанец, извини. Но он правда пакистанец, не индиец. А мой желудок не выносит столько специй. Зигмунд драматически схватился за живот, и на его лице появилась преувеличенная гримаса страдания. «Ты заказал не острые блюда», — проворчал Ингвар, накладывая себе еще раиты. «Если ты не можешь съесть это, ты не сможешь съесть и ягненка в капусте. Ешь!» Зигмунд подцепил на вилку маленький кусочек, поколебался, медленно поднес вилку ко рту, начал жевать. «У меня пока не получается сложить картинку», — сказал Ингвар. «Это так не по-норвежски, не по-европейски. Трудно представить, что кто-то может использовать несчастных людей как пешки в страшной игре». «Теперь ты перестань», — сказал Зигмунд, проглотил и довольно бойко отправил в рот новую порцию. «Кончилось золотое время. Я имею в виду с криминальной точки зрения. Все очень даже по-норвежски. Ситуация у нас ничем не лучше, чем в других местах, и уже давно. Это же все эти...» Он запнулся, подумал немного и продолжил. «Русские. Эти чертовы бандиты с Балкан. Эти парни, знаешь ли, потеряли всякий стыд. У них черт в заднице». Взгляд Ингвара заставил его поднять руки. «Нет никакого расизма в том, чтобы говорить чистую правду». Горячо стал он оправдываться, хотя Ингвар продолжал молчать. «Эти люди такие же, как мы. Та же раса и все такое. Но ты же сам знаешь, как стоп. В этом деле нет никаких иностранцев. Все жертвы — норвежцы. Все даже блондины. Это касается и того единственного несчастного виновного, которого мы пока нашли. Забудь о русских. Забудь о Балканах. Забудь ради...» Он вздрогнул и схватился за щеку. «Прикусил щеку», — пробормотал он. «Больно!» Зигмунд придвинул стул поближе к столу. Он положил салфетку на колени и взялся за вилку и нож так, будто собирался начать обед сначала. «Признай, что в лекции, Ингер Йоханне, приятного было мало», — сказал Зигмунд. Упреки Ингвара оставили его равнодушным. «В этом есть что-то от секретных материалов. Управление поступками людей, все такое. Что ты об этом думаешь?» «Ничего пока не надумал», — признался Ингвар. «Но дальше-то что?» «Ну, это может быть просто совпадением». «Совпадение», — фыркнул Зигмунд. «Само собой. Твоя жена слушает 13 лет назад на другом конце земного шара историю о символических убийствах. И вот те же самые способы убийства, та же самая символика всплывает в Норвегии в 2004 году. Трижды. Совпадение? Как же, как же». «Тогда, может, у тебя есть объяснение? Ты же смотришь секретные материалы. Их больше не показывают. И к концу они стали чересчур уж заумными. Ну хорошо, а ты что об этом думаешь?» Ингвар наложил себе еще порцию из маленькой чугунной кастрюли. Рис прилип к ложке, и он потряс ею в воздухе. Белый вязкий комок со шлепком упал на тарелку. На рубашке появилось красное пятно от соуса. «Я думаю, должен быть какой-то черт», — спокойно сказал Зигмунд, который слышал ту же самую лекцию, посмеялся над ней, поиграл с мыслью о том, как он может поиграть с нами. У Ингвара по спине пробежали мурашки. «Хорошо», — проговорил он, прекращая жевать.